Леон смотрел на ее русые локоны, широкоскулое лицо, голубые, но сейчас бесцветные от усталости глаза, и думал, что мать — самый что ни на есть народ. В очередях, где она сегодня весь день стояла, никому и в голову не могло прийти, что эта женщина — преподаватель научного коммунизма. Если раньше коммунистичность матери носила во многом служебно-внешний характер, в аудиториях, на партсобраниях, семинарах, ноябрьских и майских демонстрациях, единых политднях и так далее, сейчас сделалась затаенно внутренней, идущей от сердца, превратилась в тот самый праздник, который, по утверждению Хемингуэя, всегда с тобой, главным образом, конечно, в очередях. Это свидетельствовало, что народ, плоть от плоти которого была мать, ненавидящий коммунистов народ, тем не менее носил в сердце коммунистичность, выражающуюся хотя бы в том, что предпочитал оставаться с праздником очередей, но не трудиться. Народ ненавидел коммунистов по-коммунистически. То есть в лучшем для коммунистов случае хотел отобрать у них добро, как это в свое время проделали с народом сами коммунисты. В худшем – истребить всех коммунистов, как те, когда были в силе, истребляли народ. Получалось, что народ коммунистичен, а коммунизм – народен. Леону казалось странным, что бесспорные эти мысли не приходят в голову нынешним теоретикам, а если приходят, они почему-то об этом молчат. Стало быть, все, что сейчас происходило, всего лишь обольщало душу народа. В действительности же, как и всякое обольщение, шло против его сердца. Неужто, упорствуя в коммунизме, отец и мать не отрывались от народа? «На первое время еды хватит», — кивнула на сумке мать. «Потом отец еще подвезет». Отец засуетился, растащил сумки по углам, выдернул из рюкзака посольскую. «Единственная радость!» Достал из холодильника колбасу, банку шпрот, поставил на стол стаканы. Единственная пока еще доступная и пока еще радость, особенно после дня в очередях. «Ты же хотел с собой!» В безнадежном, как зола, взгляде матери мелькнула искорка жизни. «Посольскую? В Зайцы?» — воскликнул отец. «Не поймут. К тому же Петя отныне трезвенник». Они выпили, закусили, повеселели. Отец расправил плечи, у матери заблестели глаза, на щеках заиграл румянец. Она сделалась очень даже симпатичной, и усталость как рукой сняло. Жизнь, еще мгновение назад ненавистная нынешняя жизнь, вновь показалась родителям достойной обсуждения. Впрочем, обсуждение оказалось коротким, ибо все у родителей было давно обговорено и про обольщение народа, и про верные коммунизму сердца. Выпили по второй. Сволочи! «Да что говорить!» — махнул рукой отец. Предложил по третьей. Мать отказалась и ему не позволила. Отцу и Леону завтра ехать на неисправной машине. Родители ушли из кухни. Их веселые голоса доносились из прихожей. Они никак не могли отыскать резиновые сапоги, без которых Леон пропадет в Зайцах. Леон плеснул себе посольской. В общем-то, ему не хотелось, но он не мог забыть, как только что преобразились на его глазах усталые и опустошенные родители. И Леону захотелось преобразиться. В момент, когда наливал, правый глаз стал видеть по насекомье. Бутылка предстала голубой мозаичной рыбой, вставшей на хвост. Водка в стакане претерпела спектральное разложение. То ли жидкую радугу, то ли пылающий ацетон проглотил Леон. Чудом не пронесся теряющий форму плавящийся в руке стакан мимо стрекозьего рта. Обычно, когда картинка в правом глазу распадалась, наполнялась дробным свинцовым ветром, Леон попросту прикрывал правый глаз, предпочитая насекомьему виденью темноту. А тут, хлебнув посольской, заев колбасой, исполнившись сил и уверенности, прикрыл левый человечий глаз и полетел, пополз, поскакал по изменившейся квартире, как оса, муравей или кузнечик. Леона выручало то, что практически каждый человек с нормальными рефлексами может однажды пройтись по собственной квартире с закрытыми глазами, без всякого риска что-то разбить или на что-то налететь. Вытянув вперед руки, лапки, Леон отважно ступил в дробящийся, мозаично-жидкий, как бы разноцветно текущий в берегах стенах коридор.